Глава 19. В коридоре, скрестив руки и насмешливо скривив губы, стояла Селена. Я не могла пошевелиться, и потому инициативу взял на себя Элиас. Он подвинул меня в сторону, вышел вперед, схватил сестру за руку и втащил в студию, закрыв за нами дверь. «Ничего не хотите мне сказать?» Мы обсуждали наши дальнейшие занятия, а вернее их завершение. Элиас смотрел на сестру из-под лобья. «Хм», — хмыкнула она. «И так понимаю, начало чего-то более интересного». «Селена?» Голос Митчелла звучал предупреждающе. Мои легкие словно залили свинцом. Я знала секрет Селены и лелеяла надежду на то, что она сохранит мой. «Сейчас же объясните мне, что между вами происходит. Я не собираюсь никому ничего рассказывать, но взамен этого считаю, что имею право знать правду. Я не идиотка и прекрасно вижу, что с вами двоими что-то не так. Вы спите?» Элиас будто поперхнулся и обеспокоенно покосился на меня. А у меня пропал дар речи от такой прямолинейности. Селена приподняла брови. «Вижу, что нет. Тогда что? Обжимаетесь по углам?» Девушка переводила вопросительный взгляд с брата на меня и обратно. «Зачем ты спрашиваешь, если сама догадываешься?» — спросил Элиас. «Хочу услышать это от вас». Старший Митчелл угрюмо промолчал. Селена повернулась ко мне. «Линда?» Я закусила губу. Девушка разочарованно вздохнула. «Ладно. Возможно, вы сами еще не разобрались. Но, надеюсь, вы догадываетесь, что будет, если это все всплывет наружу». «Манипуляции не твой конек». Селена сверкнула на брата недобрым взглядом. «Я не собиралась никак пользоваться этой информацией. Я лишь хочу вам посоветовать, как можно скорее решить, что делать со всем этим. У меня есть определенного рода предчувствие». Она вновь взглянула на меня. «Какое предчувствие?» Осипшим голосом спросила я. Девушка повела плечом. «Не хочу вводить вас в заблуждение». «Селена». Я сделала шаг к ней и коснулась плеча. Ее взгляд стал сочувствующим. «Я не знаю точно и потому не могу делать преждевременных выводов». Тут она снова посмотрела на брата. «Но у Алекса с мамой появился какой-то общий секрет». Элиас нахмурился. «У Алекса с мамой? Секрет?» Неверяще переспросил он. «Мне так кажется», подчеркнула Селена. «И как это может быть связано со мной?» — спросила я. «Я ни в чем не уверена и не хочу вас запугивать, но если между вами двоими что-то есть, вам лучше разобраться с этим в ближайшее время». Я неотрывно смотрела на Селену. «Я вас не осуждаю. Если честно, мне с самого начала казалось, что вы с Алексом слишком разные, чтобы быть парой. А этот...» — она покосилась на Элиаса. «Весь из себя чересчур правильный для того, чтобы признать, что сразу в тебя втрескался». «Ты знала?» Селена закатила глаза. «Элиас, ты мой брат, и я знаю тебя лучше, чем мне самой того хотелось бы». Элиас потупил взгляд. «Мы дождемся завершения вечера, а завтра все решим», — сказал он. Селена одобрительно кивнула. Втроем мы вышли из студии и разбрелись по залу, стараясь не привлекать к себе внимания. Я беспокойно заламывала руки, озираясь по сторонам. Кто-то взял меня за локоть и потянул в сторону. Я обернулась и увидела Алекса. Его глаза подозрительно блестели, а ладонь от чего-то вспотела. «Решила вопросы с мамой?» — спросил он. «У меня вылетело из головы, по какой причине я изначально оставила именинника и гостей, а потому у меня ушла доля секунды на то, чтобы вникнуть в суть вопроса». «Да, она просила помочь с работой». Алекс притянул меня к себе и обнял. Я уткнулась носом ему в плечо и почувствовала, как мне стало гадко от самой себя. Это были так хорошо знакомые мне руки, теперь казавшиеся чужими. Его грудь приподнялась, а затем Митчелл отстранился и изучающе осмотрел мое лицо. «Прямо сейчас я должен сделать кое-что, и без тебя мне никак не обойтись». Несмотря на то, что Алекс улыбался, было видно, что он не на шутку взволнован. Его челюсти были стиснуты, а уголки губ подрагивали. Я кивнула, и он повел меня к центру гостиной. Когда мы оказались на месте, Алекс хлопнул в ладоши. «Прошу внимания!» Люди вокруг начали двигаться, освобождая пространство для нас двоих. В голову закралось нехорошее предчувствие. В толпе окружающих нас гостей мелькнуло встревоженное лицо Элиаса, которое совсем не придало мне уверенности. «Друзья!» — начал Алекс, стиснув мою руку. «Сегодня для меня дважды важный день. Во-первых, я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы провели его вместе со мной. И отдельное спасибо моей маме, которая принимала в подготовке самое активное участие». Стоявшая в первых рядах Роуз Митчелл мило улыбнулась сыну. А во-вторых, Алекс повернулся ко мне. «Со мной рядом стоит самая потрясающая девушка на свете. С момента нашего знакомства и до этого дня я с каждой проведенной рядом с ней минутой все более ясно осознавал, что это именно тот человек, которого я хочу видеть рядом всегда. У меня заложило уши. Рассеянно улыбнувшись, я пробежалась взглядом по лицам гостей. Сейчас должно было произойти что-то очень-очень страшное. Неужели догадки Селены оказались правдой? Я бы хотела поверить в то, что происходящее было сном. Но ладонь Алекса продолжала держать мою руку, а к горлу подкатывала горечь. Я никогда в жизни не был ни с кем так откровенен, как с Линдой. Алекс замолчал, ожидая от меня реакции. Я повернулась к нему и постаралась выдавить искреннюю улыбку, но боюсь, что у меня вышла лишь беспокойная гримаса. Наверное, моя рука сильно дрожала, потому что Алекс переплел наши пальцы и сжал ее крепче. Его тело подбадривало меня, а слова приводили в ужас. Совсем недавно я понял, что по-настоящему влюблен. В первый раз в жизни. И мне хочется не только говорить об этом, но и кричать на весь мир. Кричать о том, что я люблю Линду Престон. Я посмотрела на миссис Митчелл, губы которой дрожали, а глаза блестели от слез. Мистер Митчелл приобнял жену за плечи и смотрел на нас с добродушной улыбкой на губах. И это было кошмаром наяву. Я уже сказала о том, что сегодняшний день вдвойне для меня важен. Алекс отпустил мою ладонь, а мне захотелось вновь схватить ее и не позволять ему делать лишних движений. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Крутилось в голове, пока я наблюдала, как Алекс спрятал руку в кармане, повернулся ко мне лицом, достал из кармана маленькую черную коробочку, под нестройный вздох гостей встал на одно колено, открыл коробочку, протянул ее мне, коробочку, внутри которой находилось кольцо с небольшим аккуратным бриллиантом. «Линда Престон, согласна ли ты выйти за меня замуж?» Лицо Алекса стало нечетким. Гостиная закружилась. В ушах зашумело. Будто откуда-то издалека донесся звук разбитого стекла и последовавший за этим возглас. «Селена!» Гости в ту же секунду потеряли к нам интерес, пытаясь выяснить, кто кричал и что произошло. Алекс медленно поднялся и закрыл коробочку с кольцом. Я испытала такое облегчение, что чуть не рухнула на пол. «Вызовите скорую! Селена без сознания!» Мы с Алексом испуганно переглянулись и пробрались сквозь толпу к источнику звука. Нашим глазам предстал стоящий на коленях Элиас, который придерживал голову, лежащей с закрытыми глазами Селены. Я прикрыла рот руками, в ужасе глядя на девушку. Алекс успокаивающе положил руку мне на плечо. Элиас поднял голову от сестры, и его взгляд уперся в нас. Сначала в Алекса, а затем в меня. И что-то в выражении его лица было определенно не так. Он выглядел не испуганным, а озадаченным. Я услышала голос миссис Митчелл, требовавшей срочно вызвать врача, а гостей расступиться, чтобы дать больше кислорода дочери. «Алекс!» Она оказалась рядом с нами и дернула сына за рукав. Ее лицо было бледным, а губы дрожали. «Что ты стоишь? Помоги донести сестру до дивана!» Алекс тут же отпустил меня и ринулся к Элиасу, который продолжал придерживать Селену. Бережно подхватив ее, младший Митчелл под командованием Роуз понес ее куда-то вглубь гостиной. За ними с мобильным телефоном у уха следовал Адам. Гости беспокойно перешептывались и высказывали предположение о том, что могло послужить причиной обморока. Кто-то сзади взял меня за плечо, а мое ухо и шею обдало медовым дыханием. Я застыла. «С Селеной все в порядке», — сказал Элиас так, чтобы слышать его могла только я. «Когда захочет, она может быть неплохой актрисой, и сейчас она выиграла для нас время». Мои глаза удивленно расширились. «Теперь ты должна решить, пускать все на самотек или предпринять что-то, чтобы помолвка не состоялась». «Что бы ты ни выбрала, знай». Он чуть сильнее сжал плечо. «Даже если это причинит мне боль, я приму любое твое решение». Хватка на моем плече ослабла, а когда я оглянулась, то увидела лишь удаляющуюся спину Элиаса. Праздник завершился. Гости разошлись. Врачи неотложки приехали, привели в чувство Селену и посоветовали обратиться в больницу для обследования. Митчеллы вызвали семейного доктора и ожидали его прибытия. Роуз сидела на диване возле пришедшей в себя дочери и гладила ее руку. «Мам, я в норме. Просто стало очень душно», — бормотала Селена. Она так здорово отыгрывала роль человека, недавно очнувшегося от обморока, что я начала сомневаться в словах Элиаса. Когда я подошла к Алексу, напряженно следившему за сестрой и матерью, из-за дрожи телефон в моих руках едва не подпрыгивал. «Алекс». Я коснулась его ладони, и он дернулся. Младший Митчелл выглядел растерянным и совершенно разбитым. «Понимаю, сейчас не самое лучшее время». «Что стряслось?» «Позвонила мама. Что-то с Бруно, то ли отравление, то ли что-то еще. Она просила, чтобы я приехала». «Ну что за вечер?» Разочарованно воскликнула миссис Митчелл, услышав меня. Алекс протяжно вздохнул. «Конечно, я отвезу тебя». Приехал доктор Браун. В гостиной появился Элиас. Он избегал моего взгляда, сосредоточив внимание на матери. Он паркует машину. Я встречу его. Адам встал с кресла и вышел вслед за старшим сыном в холл. «Ты сейчас нужнее здесь», — сказала я Алексу. «Не переживай за меня, я поеду на такси. Я не могу отпустить тебя одну». «Алекс», — уговаривая, я положила ладонь ему на грудь. «Как только окажусь дома, я дам тебе знать. Побудь с семьей». По глазам младшего Митчелла я видела, какая борьба происходила внутри него. Но все же он сжал мою ладонь и медленно кивнул. Пока Алекс вызывал такси, я поднялась к себе, переоделась и взяла самые необходимые вещи. Дождь недавно закончился, и на улице было свежо и немного прохладно. Мы с младшим Митчеллом стояли на крыльце в ожидании машины и молчали. Мне пришлось накинуть теплую кофту, чтобы не замерзнуть, но меня все равно колотила дрожь. Алекс спрятал руки в карманах брюк и задумчиво смотрел перед собой. Я чувствовала вину за все произошедшее. Целый вечер был испорчен из-за меня одной. Если бы я была умнее и дальновиднее, сегодня меня бы здесь не было, а Митчеллы спокойно отпраздновали день рождения сына, не нервничая из-за вынужденных представлений. «Алекс, то, что ты сказал сегодня...» Я поморщилась от того, как сипло звучал мой голос. Откашлялась и продолжила. «Я была к этому не готова. Это очень серьезное решение». «Понимаю. Тебе нужно время, да?» Алекс провел ладонью по лицу. Мне было противно от самой себя. Я не могла обманывать его и дальше. «Не хочу давать тебе ложных надежд». Плечи Митчелла поникли. Глядя на него, я хотела начать биться головой о колонну позади меня. Подъехало такси. Мы вышли к машине. Я положила в салон свой рюкзак и сумку с ноутбуком. Перед тем, как сесть, обняла Алекса, вложив в эти объятия всю нежность, которую испытывала к нему, и всю благодарность за то, что он был со мной искренен и открыл свое сердце. Младший Митчелл в ответ обнимал меня так долго, будто чувствовал, что это последний момент нашей с ним близости. Когда я только зашла домой, первым меня встретил счастливо виляющий хвостом Бруно. «Ну, привет, дружище!» Я потрепала его по голове. Пока я снимала обувь и складывала вещи на тумбочку в прихожей, из гостиной вышла мама. «Линда? Что-то случилось?» Я посмотрела на нее, встревоженную, такую привычную и по-домашнему растрепанную, и больше не могла сдерживать слез. «Милая!» Пробормотала мама и поспешила ко мне с объятиями. Она успокаивающе гладила меня по голове и уверяла, что все наладится, а я плакала. И плакала, и плакала. После того, как проревелась на плече у матери, я отправила Алексу сообщение, оповестив его, что у меня все в порядке, и отключила мобильник. Почти весь следующий день я провела в постели, либо плача, либо забываясь коротким тревожным сном. Мама заглядывала ко мне, чтобы предложить поесть или проверить мое состояние. Меня же хватало лишь на то, чтобы пить воду или чай, восполняя запасы жидкости в организме из-за пролитых слез. Бруно почти все время лежал в моей постели, и мне становилось чуть легче от ощущения тепла его тела рядом. Лишь поздно вечером я нашла в себе силы покинуть комнату и принять душ. Я не умывалась со вчерашнего вечера, и сейчас остатки макияжа, сделанного Селеной, вызвали у меня лишь очередной поток слез. У двери в ванную меня поджидала мама с кружкой какао. С вялой улыбкой я приняла ее. «Дорогая», — мягко произнесла мама после того, как я сделала первый глоток. «Я вижу, произошло что-то серьезное. Если тебе нужно выговориться, знай, что у тебя есть мать, которая за тебя переживает и готова выслушать». «Я пока еще сама ничего не знаю». Она понимающе кивнула и погладила меня по плечу. «В любом случае, помни, что я рядом». Мама никогда не отличалась особой проницательностью, а все ее попытки проявить чуткость были неловкими и натужными. Не потому, что она не хотела помочь, а потому, что не знала, как. И сейчас, видя ее озабоченность и искреннее желание проявить участие, я поняла, насколько плохо то, что происходило со мной, выглядело со стороны. От этого еще не до конца рассосавшийся в горле ком снова болезненно набух. Но я проглотила очередной поток слез вместе с какао и произнесла: «Спасибо, мам». На следующий день мама не могла себе позволить и дальше меня караулить, поскольку ее вызвали в редакцию. Для ее успокоения я пообещала, что обязательно поем, и она может обо мне не беспокоиться. Когда мама ушла, я включила мобильный и увидела два пропущенных вызова и три сообщения от Алекса. Мне было стыдно признаться самой себе в том, что я ждала звонков от другого Митчелла. Я написала Алексу, что Бруно идет на поправку, но приболела я сама, и потому вчера весь день проспала, а мой телефон был отключен. После сходила в душ и отправилась заваривать кофе. Сытый Бруно лежал у выхода из кухни и следил за мной из-под полуприкрытых век. Когда я наполняла кружку кипятком, он ворчливо гавкнул, заставив меня дернуться. Я обернулась на пса. Бруно приподнял голову и навострил уши, а потом снова негромко гавкнул. «Мальчик, что такое?» Раздался звонок в дверь. Тут пес сорвался с места и с громким лаем ринулся в коридор. Отставив посуду, я пошла открывать. Приоткрыла дверь лишь на ширину ладони, потому что Бруно совсем разошелся, и я боялась, что он бросится на посетителя. Пес прыгнул мне на ногу, и я, не успев рассмотреть гостя, наклонилась, чтобы схватить собаку за ошейник. Пытаясь удержать его, выглянула за дверь и опешила. «Элиас?» Митчелл неуверенно кивнул и пригладил волосы. «Привет». Услышав его голос, Бруно перестал лаять и глухо зарычал. «Прости», — пробормотала я, с трудом оторвав взгляд от посетителя и вновь отвлекаясь на пса. «Да что на тебя нашло?» Бруно не обратил на меня внимания и продолжил злобно скалиться на дверь. Взволнованная неожиданным визитом Элиаса, я не нашла в себе сил разбираться в странном поведении собаки. «Кажется, кому-то нужно проветриться». Я распахнула дверь и, все еще придерживая Бруно за ошейник, выволокла его на крыльцо. Тот при виде Элиаса снова начал бешено лаять. Митчелл опасливо посторонился. Я кивнула ему зайти в дом, а сама спустилась с собакой на тропинку. «Гулять!» Убедившись, что Элиас в доме, и заперев калитку, я отпустила Бруно. Тот сначала ринулся было обратно, но я подхватила лежавшую в траве тарелку для фрисби и, присвистнув, кинул ее в сторону, отвлекая его внимание. Бруно тут же потерял интерес к незваному гостю и помчался за игрушкой. Я же вернулась в дом и осторожно закрыла за собой дверь. Элиас все еще был в прихожей. Он стоял ко мне спиной, осматриваясь. Пока он изучал наш дом, я изучала его. Коридор уже заполнил аромат его парфюма, сочетающего в себе нотки бергамота и осенней свежести. «Похоже, Бруно от тебя не в восторге», — заметила я, жадно вдохнув витающий запах. Элиас обернулся. Я уж было подумала, он меня порвет. Попытался пошутить он, но после его слов наступило лишь неловкое молчание. «Чай, кофе?» — поинтересовалась я, стараясь разрядить обстановку. «Чай». Я увела взгляд от мягкой улыбки Элиаса и проскользнула мимо него на кухню. Я полностью сконцентрировалась на приготовлении чая, стараясь не обращать внимания на неровные шаги гостя, когда он прошел на кухню следом за мной. «Как у вас дела? Обман Селены не всплыл наружу?» Я поставила перед ним на стол кружку с черным чаем без сахара. Элиас усмехнулся. Доктор Браун так и не смог понять, из-за чего Селена потеряла сознание, и предложил ей обследоваться. Сестра вчера весь день боролась с мамой за то, чтобы не ехать в больницу. Но мама не из тех, кто так просто сдается. И сегодня Алекс повез Селену к врачу. Думаю, я никогда с ней не расплачусь за то, что она сделала. А ты? А я сказал, что договорился о встрече с Анной и поехал к тебе. Я поймала его пристальный взгляд. Я вчера чуть с ума не сошел. Еле сдержался, чтобы не позвонить тебе. Поверь, ты немногое упустил. Я отключила мобильный. Как ты? Нормально. Вроде. Что ты сказала Алексу перед отъездом? Я встревожилась. «А что случилось?» Элиас опустил взгляд на кружку, задумчиво водя средним пальцем по ее ободку. «Он огрызается на любые попытки мамы вывести его на разговор о тебе. Я оперлась о столешницу позади себя. Я сказала, что не хочу давать ему ложных надежд». Митчелл коротко посмотрел на меня из-под лобья, а затем вновь обратил все внимание на кружку. «Что ты планируешь делать дальше?» — тихо спросил он. «Я никогда не считала нашу кухню маленькой». Но отчего-то сейчас, в присутствии Элиаса, она казалась ужасно тесной. «А что ты хотел бы от меня услышать?» «Правду». У меня по спине пробежали мурашки от острого чувства дежавю. Только в прошлый раз правды просила я, а в ответ получила признание в любви. Я замешкалась. «Смотрю, ответ вызывает у тебя затруднение. Попробую помочь». Элиас отодвинул кружку от себя и положил ладонь на столешницу. Его внимание теперь было полностью сконцентрировано на мне. «Линда, я калека. Не только физически, но и морально. В моей жизни произошло много событий, которые сделали меня таким, каким ты видишь меня сейчас. Я не такой, как Алекс. Не веселюсь и не получаю от жизни кайф. Я одиночка». Его рука, лежавшая на столе, сжалась в кулак. В школе из-за ноги надо мной издевались. В старших классах стало еще тяжелее. Когда у парней начали появляться девушки, от меня шарахались, как от прокаженного. Зачем им нужен одноногий ухажер, когда можно выбрать из полноценных? Элиас сделал шаг ко мне. Уже в университете я влюбился в одну девушку. Она стала для меня смыслом жизни. Мы начали встречаться. Боже, я готов был положить весь мир к ее ногам и считал себя самым счастливым человеком на свете. До тех пор, пока не застукал ее, рассказывающей своей подруге, насколько я невыносим, и как она устала делать вид, что ей до меня есть дело. Я впилась пальцами в столешницу. «Но в моей жизни была Анна», — продолжил тем временем Элиас. При упоминании имени подруги его взгляд потеплел. «Она — единственная, кто всегда относился ко мне с пониманием. В какой-то момент мы стали настолько близки, что подумали, будто нас связывает нечто большее. Мы поцеловались, но после этого поняли, что дальше дружбы у нас дело точно не зайдет. Она — мой лучший друг. Только она знает, в каком аду я побывал. В аду, с которым не сравнится издевательство одноклассников и лицемерие любимой девушки». Митчелл замолчал, словно пытаясь понять, способна ли я принять информацию, которую он хотел на меня вывалить. Я слабо кивнула, прося его продолжать. Перед тем, как снова заговорить, Элиас нахмурился. Я пытался покончить жизнь самоубийством. Я неверяще уставилась на него. Элиас всегда казался мне сильным, не терпящим жалости к себе, отказывающимся от посторонней помощи, заботящимся о других. «Меня предал один очень близкий мне человек», — продолжил он. «И сначала я был в ярости, а потом решил, что заслуживаю всего, что со мной происходило до этого. Попытка суицида стала кульминацией моей постоянной тяги к саморазрушению. Меня больше ужаснуло не то, что Элиас мог пойти на подобное, а то, что если бы это все же произошло, я никогда бы его не встретила. Не узнала бы. Не смогла бы сейчас смотреть в его прекрасные, но полные боли глаза. У меня были ключи от квартиры Анны. Никакого интимного подтекста. Она позволяла мне приходить к ней и писать картины в те дни, когда находиться у нас дома мне становилось невыносимо. И вот однажды в ее отсутствии я пришел к ней для того, чтобы в очередной раз отключиться от всего, и понял, что больше не могу писать. Не могу даже видеть свое отражение в зеркале. От нездорово заблестевших глаз Элиаса моя спина покрылась испариной. Тон его голоса понизился и стал похожим на рычание. Я ненавидел свое тело. Ненавидел мысли, которые жрали меня изнутри. Рычание резко сменилось шепотом. «Ты даже представить не можешь, о чем я тогда думала, Линда». Приподняв подбородок, он жутко улыбнулся. И я сдался. Наполнил ванну водой и решил положить конец всему этому. Меня сильно колотило, а кожа покрылась мурашками. Силуэт Элиаса начал расплываться перед глазами. Уж не знаю, провидение это или совпадение, но Анна вернулась домой раньше запланированного. Он усмехнулся. «Должен сказать, что мисс Форестер немало меня удивила, проявив недюжинную силу. Вытащить из ванны тело парня в два раза крупнее себя, а потом привести его в чувство и отчехвостить так, что он и без воды едва не отдал душу дьяволу. Стоит ли говорить о том, что смелость этой хрупкой девушки немало повлияла на мое желание жить дальше? Анна с самой первой встречи казалась мне удивительной. Но после истории Элиаса я прониклась к ней небывалой любовью. Митчелл сделал еще шаг ко мне. Черты его лица смягчились. Я рассказал это не для того, чтобы вызвать в тебе жалость. И уж точно не за тем, чтобы напугать тебя. Поверь, я сильно изменился и уже достаточно зрелый человек для того, чтобы не повторять тех ошибок». Его голос звучал почти ласково. «Я лишь хочу, чтобы ты знала обо мне как можно больше. Чтобы ты знала, что со мной непросто, и на то есть свои причины. И если ты хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, просто скажи это. Скажи, и я больше никогда в жизни не приближусь к тебе». Эля сглотнул. Пока все не зашло слишком далеко. Уже зашло. Митчелл непонимающе посмотрел на меня. Следующий сделанный мной вдох дрогнул где-то в горле, но слова, произнесенные на нем, прозвучали увереннее, чем что бы то ни было произносимое ранее. «Я люблю тебя». Элиас закрыл глаза. А когда вновь открыл, я поняла, что это конец. Он медленно покачал головой и тяжело, прерывисто задышал сквозь стиснутые зубы. «Быть может, я ослышался?» «Потому что если не ослышался, то назад пути не будет, Линда. Подумай как следует». «Я люблю тебя, Элиас Митчелл», — прошептала я. И не успела сделать нового вдоха, как вокруг меня обвелись мужские руки, а губы оказались прижатыми к чужим губам. Элиас целовал меня страстно и порывисто так, будто все это время только и делал, что с трудом сдерживался, а я едва успевала за его жадными поцелуями. Внутри все пело. «Я там, где должна быть». Рядом с Элиасом Митчеллом. В объятиях Элиаса Митчелла. Его руки в первые секунды крепко держали меня, а затем начали беспорядочно гладить плечи, спину, талию. Насытившись губами, Элиас стал целовать мою шею и спускаться к ключицам. Я цеплялась за его футболку, не понимая, как возможно за доли секунды выкачать из комнаты весь воздух. Мои легкие были под завязку наполнены запахом Митчелла, но мне все равно было мало. Элиас оттянул ворот моей пижамной рубашки так, что верхняя пуговица оторвалась, и мы оба замерли на мгновение, удивленно глядя друг на друга и переводя дыхание. Я первая пришла в себя и, взяв его за руку, потянула в сторону своей спальни, но остановилась на пороге. Элиас снова подался ко мне, чтобы поцеловать. «Подожди», — шепнула я. «В чем дело?» Я приложила палец к его губам и улыбнулась. «Подожди одну минуту». «Что-то не так?» «Я сейчас». Я отпустила его. Волосы Элиаса были взлохмачены, а щеки полыхали. И при этом у него было такое потерянное выражение лица, что я не удержалась от усмешки. Я чуть ли не бегом умчалась в комнату родителей и заглянула в прикроватную тумбочку. Найдя то, что нужно, я убрала это в карман домашних шорт и поспешила вернуться ко все еще пребывавшему в недоумении Элиасу. «Линда, что?» «Молчи». Я не дала ему договорить, притянув его лицо к себе и накрыв губы. Митчелл не стал сопротивляться, а лишь прижал меня сильнее и ответил жарким поцелуем. Его пальцы потянулись к оставшимся пуговицам на моей пижаме и за считанные секунды расстегнули все до единой. Я помогла ему стянуть с себя рубашку и шорты и осталась в одном нижнем белье. Элиас отстранился, рассматривая мое тело. На меня нахлынули те же чувства, что и в прошлый раз в студии. Во взгляде Митчелла читалось восхищение. Поборов смущение, я сделала шаг к нему и стянула футболку. Впервые передо мной предстала его оголенная, тяжело вздымающаяся грудь. Было видно, что Элиас держал себя в форме, и мышцы проступали в нужных местах. Налюбовавшись телом, я перешла к ремню на джинсах, но Элиас вдруг с мученическим выражением лица перехватил мои руки. «Линда, ты знаешь, что я...» Ему не нужно было договаривать. Я успокаивающе положила ладонь ему на грудь и прошептала. «Мне плевать». Элиас осматривал мое лицо, ища в нем отголоски сомнения, но я не сомневалась. И чтобы доказать это, принялась чересчур целеустремленно и оттого немного комично расстегивать ремень и ширинку. Элиас сел на постель. Он выглядел растерянным. Я опустилась перед ним на колени и стянула его обувь и джинсы. Элиас шумно вздохнул. Протез. Этот чертов протез, который не давал ему возможности чувствовать себя полноценным. Мне хотелось доказать Элиасу, что для меня он прекрасен и совершенен. Я неторопливо сняла злосчастную железку и стянула чехол, когда надо мной вновь еле слышно прозвучало мое имя. Я не удержалась и осторожно коснулась его травмированной ноги. Отчего-то этот жест показался мне сейчас интимнее, чем все происходившее до этого момента. «Тебе не больно?» Элиас качнул головой, удивленно глядя на меня. «Твои прикосновения не могут причинить мне боли». Тогда я склонилась и нежно коснулась губами одного из самых больших и грубых рубцов. Элиас резко втянул воздух сквозь стиснутые зубы и вцепился обеими руками в покрывало на постели. Я продолжила медленно покрывать поцелуями все шрамы и неровности, не упуская ни одного. Рваное дыхание надо мной, переходившее на слабые постанования, сводило с ума. Наконец я поднялась и встала перед Элиасом. Его глаза были красными, и он смотрел на меня так, будто видел впервые. Я испугалась, что сделала что-то не так. Его кадык дрогнул, а кончик языка коснулся пересохшей нижней губы. «Ты невероятная», — прохрипел Элиас. Я положила руки ему на плечи и слабо толкнула, призывая лечь. Не отрывая от меня глаз, Митчелл послушался, а я забралась на него сверху. Он положил ладони мне на бедра. Я склонилась над ним и начала целовать так нежно, как только могла, стараясь показать, насколько мне безразличны его увечья и как для меня важен сам Элиас. Отвечая на поцелуи, он ласково водил кончиками пальцев по моим ребрам и спине, вызывая приятную дрожь. Я выпрямилась, уперевшись ладонями ему в грудь и не зная, как быть дальше. Заметив мое замешательство, Митчелл нахмурился. «Что такое?» Я неуверенно смотрела на него. «Элиас, я... у меня ни разу...» Он приподнялся на локтях и нахмурился еще сильнее. «Но я был уверен, что вы с Алексом...» Моя голова качнулась из стороны в сторону. «Боже...» Простонал он и вновь сел на постели, крепко меня обнимая и зарываясь лицом в волосы. «Девочка моя». Затем обхватил мое лицо руками и внимательно посмотрел в глаза. «Ты уверена, что хочешь этого? Хочешь, чтобы это был я?» Он говорил это так серьезно, что я еле сдержала улыбку. Вместо этого прошептала ему прямо в губы. «Это и не может быть никто, кроме тебя». Элис притянул меня к себе и начал покрывать поцелуями все лицо. Вдруг его руки обхватили меня за талию, мир перевернулся, и я оказалась лежащей на подушках. Митчелл склонился надо мной. «Если в какой-то момент тебе станет больно или неприятно, не молчи. Говори об этом сразу же. Хорошо?» Он бережно убрал упавшие мне на лицо волосы. «Твои прикосновения не могут причинить мне боли», — улыбнулась я. Элиас наклонился ко мне и вновь поцеловал. Так, как целовал в первый раз. Медленно, сдержанно и мучительно сладко. Левая рука скользнула мне за спину и в одно мгновение расстегнула бюстгальтер, вызвав у меня изумленный возглас. Я оторвалась от поцелуя. «Ты где научился так ловко справляться с застежками?» Губы Элиаса расплылись в ухмылке, от которой у меня по телу пробежала томная дрожь. «Ты удивишься тому, на что способны руки художника». Я едва не задохнулась от его обещания. Элиас стянул бюстгальтер, отбросив его в сторону. Я почувствовала себя неловко, оказавшись перед ним обнаженной. Митчелл бережно очертил пальцем округлости моей груди и сказал сам себе. «Идеально. Оцениваешь меня как скульптуру?» Не удержалась я. «Как бесценный экспонат», — шепнул Элиас и припал губами к соску. Я тихо застонала. Пока язык Митчелла ласкал мою грудь, его рука опустилась мне на живот и ниже. Я невольно напряглась. «Все хорошо?» Элиас поднял голову и обеспокоенно посмотрел на меня. «Если хочешь, могу остановиться». «Не останавливайся», — выдохнула я. Элиас начал двигаться вниз, целуя каждый сантиметр моей кожи. Когда его голова оказалась на уровне низа живота, Митчелл поднял на меня вопросительный взгляд. Теряя голову от его ласк, я лишь молча кивнула. Он стянул с меня нижнее белье, а затем его голова опустилась между моих бедер. Я чуть не взвизгнула от незнакомого мне, кружащего голову ощущения, и закусила костяшку указательного пальца. Второй же рукой впилась в покрывало. Элиас держал мои бедра, прижимаясь губами все плотнее. Когда раздались его слабые постанования, мне показалось, что я была на грани от того, чтобы умереть. Все мои мысли и чувства сконцентрировались на его языке и на том, что он вытворял у меня между ног. Я коснулась волос Элиаса. Сначала он одобрительно заурчал, но потом перехватил мои руки и резко развел в стороны, крепко удерживая. Я задрала голову к подголовнику кровати и громко застонала. Все происходящее было мне совершенно незнакомо, но доставляло буре удовольствия, заставляя забыть о смущении и о том, где сейчас находится голова Элиаса, мать его Митчелла. Я почувствовала, как от места, где меня касались его губы, вверх по телу поползла теплая пульсирующая волна, которая накрыла меня с головой и заставила мысли вылететь куда-то за пределы этой комнаты, дома, города и, кажется, вселенной. Я выгнулась дугой и вскрикнула. Это продолжалось всего несколько мгновений, но мне показалось, что за эти мгновения я умерла, возродилась, а потом снова умерла и возродилась. Когда я, наконец, пытаясь отдышаться, пришла в себя, то обнаружила Элиаса, целующим мой живот и с довольной улыбкой поглядывающим на меня. «Как ты?» — спросил он между поцелуями. «Это что-то... новое». Элиас тихо рассмеялся и поднялся ко мне. Он чмокнул меня в кончик носа. «Сейчас ты узнаешь еще кое-что новое». Митчелл вновь лег рядом со мной. Я подалась к нему и поцеловала в губы. Я настолько увлеклась поцелуем, что выдохнула Элиасу прямо в рот, когда неожиданно почувствовала его ладонь на том же месте, где минуту назад был его язык. «Расслабься», — шепнул он и продолжил поцелуй, в то время как его пальцы... «О, боже, его пальцы!» Я все еще была очень чувствительной, потому каждое их легчайшее прикосновение отдавалось во всем теле. Я начала постановать от удовольствия, а Элиас в ответ на это чуть прикусил мне нижнюю губу. Его глаза были совсем близко. Прищуренные в улыбке, одновременно полные желания и искорок веселья доводили меня до восторга вместе с тем, что он делал с моим телом. «Ты очень красивая», — шепнул он мне в шею и провел кончиком языка от ее основания до мочки уха, который обхватил губами и начал слегка посасывать. «О, Боже!» — вымолвила я, прикрыв глаза. Рука Элиаса стала двигаться быстрее, в то время как мое собственное тело перестало слушаться. Вся кровь прилила к низу живота, распаляя его все больше с каждой секундой. В какое-то мгновение пальцы Элиаса коснулись той точки, которая заставила меня резко втянуть воздух и удивленно распахнуть глаза. В ту же секунду Митчелл нежно коснулся губами моего уха и прошептал. «Я люблю тебя, Линда». Мир вокруг взорвался тысячей ярких огней. Мое тело на долю секунды распалось на мириады крошечных светящихся частиц вместе с вырвавшимся из моей груди воплем восторга. Пока я приходила в себя, пальцы Элиаса замедлились, а прикосновения стали поглаживающими и успокаивающими. «Ты просто...» — выдохнула я, тут же забыв, что хотела сказать. Митчелл мягко засмеялся, вызвав очередной табун мурашек на коже, уткнулся носом в мои волосы и глубоко вдохнул. Я перевернулась на бок, обхватила ладонями лицо Элиаса и прижалась к его губам долгим поцелуем, постаравшись передать им все чувства, переполнявшие меня. Когда я отстранилась, то посмотрела на Митчелла. Он лежал с прикрытыми глазами. неспешно гладил пальцами мою спину, выводя какие-то узоры. «Элиас!» — тихо позвала я. «М?» Его ресницы слабо дрогнули. Я осторожно коснулась его губ и обвела их указательным пальцем. Они были мягкими и горячими. Элиас приоткрыл глаза, улыбнулся мне, а затем снова закрыл и поцеловал кончик моего пальца. «Почему мы остановились?» — спросила я. Между бровей Митчелла появилась крохотная морщинка. «Тебе мало?» «Да». Его глаза распахнулись, и я даже вздрогнула от того, каким пристальным был его взгляд. «Линда, я не уверен». «Я уверена». Я, не отрываясь, смотрела на Элиаса. Он же в ответ внимательно изучал мое лицо. «Ты точно хочешь этого сейчас?» Его голос был таким низким и будоражащим, а взгляд таким пронзительным, что у меня не нашлось физических сил дать отрицательный ответ. «Да». Он остановил взгляд на моих губах. Я не рассчитывал, что все так обернется. У меня с собой ничего нет. Но есть у моих родителей. Элиас сжал губы, пытаясь сдержать смешок. «Если бы миссис Престон только знала», — протянул он. Я улыбнулась. «Ты с ней даже не знаком». Осознание этого факта тревожно промелькнуло на лице Элиаса. «Я с ней даже не знаком», — повторил он, вновь глядя мне в глаза. Я прошептала ему в губы. «Если дотянешься до моих шорт на полу, то мы сможем решить одну очень волнующую тебя проблему». Элиас потянулся назад, и его рука исчезла за краем кровати. Нашарив шорт, он с вопросительным видом продемонстрировал их мне. «В правом кармане». Я еле сдерживала улыбку. Немного замешкавшись, Элиас выудил пакетик с презервативом. «Так вот, зачем ты убегала от меня?» Я шутливо закатила глаза. «Это вся благодарность за то, что тебе досталась такая предусмотрительная партнерша?» Губы Элиаса медленно расплылись в лукавой улыбке. Он откинул шорты обратно на пол и, повернувшись, навис надо мной и подарил полной ласки поцелуй. Затем переместился к изножью кровати, расположился между моих ног, приподнял одну наверх и начал покрывать поцелуями лодыжку и щиколотку, не прерывая со мной зрительный контакт ни на мгновение. Хотела ли я Элиаса? Безумно. Волновалась ли? Едва не до стука зубов. Это был мой первый раз. Я не знала, чего ожидать, но в руках Элиаса чувствовала себя в безопасности. Я была уверена, что он будет предельно чутким и осторожным. Опустив мою ногу, Митчелл принялся за презерватив. Разобравшись с ним, склонился надо мной. Его рука вновь оказалась между моих бедер, а пальцы скользнули внутрь. Я не удержала очередной стон. Элиас продолжал двигать пальцами, рассматривая мое лицо. «Ты точно уверена?» Не имея сил на ответ, я кивнула. Рука Элиаса исчезла, а сам он опустился еще ниже, почти улегшись на меня. Я почувствовала между ног небольшое давление. «Расслабься», — прошептал Элиас и спустя пару секунд толкнулся в меня. С моих губ сорвался вскрик. Конечно, я догадывалась о том, что будет больно, но даже не смела предположить, что настолько. Элиас, чтобы успокоить меня, начал покрывать мои губы, щеки, лоб и шею поцелуями. «Тише, тише, моя девочка», — ласково шептал он при этом. «Самое страшное уже позади». Я судорожно вдохнула, и Элиас прижался своими губами к моим. «Моя хорошая, самая чудесная на свете, тише». Он не двигался до тех пор, пока мое дыхание не выровнялось и пока я не начала отвечать на его поцелуи. Только после этого Элиас медленно возобновил движение, при этом внимательно следя за моей реакцией. Понадобилось еще немного времени, прежде чем боль уступила место хоть сколько-то приятным ощущениям. Я не отрывала глаз от лица Элиаса, а он не переставал говорить о том, как любит меня. С каждым его движением мне становилось все легче. Я не понимала, как злодейка судьба обернула все так, что я не встретила Элиаса раньше. Он был прекрасен во всем: в том, как двигался, в том, как выглядел, в том, как говорил, в том, как смотрел на меня, в том, чем он жертвовал ради меня. Это был тот человек, рядом с которым я действительно хотела быть. Я хотела заботиться о нем и дарить ему всю любовь, на которую была способна. Элиас же был сильным, любящим мужчиной, делающим все для того, чтобы доставить мне удовольствие. Погрузившись в свои мысли, я притянула Элиаса к себе и поцеловала так жарко, как, наверное, не целовала никогда. Он ответил мне сладким стоном. Мы с ним будто оказались в коконе, созданном из наших чувств и желаний. Я забыла про проблемы, которые окружали нас. Они никуда не делись, но отступили на задний план. Сейчас были только мы, слитые в одно целое. Элиас выпрямился на руках и ускорил движение, а я почувствовала уже знакомое тепло, расползающееся по каждой клеточке, во сто крат усиленное от осознания критической близости любимого человека. Я прикрыла глаза, приготовившись окунуться в океан наслаждения. Но внезапно мои руки оказались сцеплены в замок над головой, а надо мной раздался низкий голос. «Смотри на меня». Я распахнула глаза и увидела Элиаса таким, каким никогда не видела прежде. В его глазах горел огонь. Он больше не был утонченным и сдержанным. Он был властным, а я чувствовала себя самой желанной на свете. За мгновение до того, как я дошла до пика, его пальцы переплелись с моими и крепко стиснули их, а движения стали резче и грубее. Одновременно со слетевшим с губ Элиаса моим именем я сорвалась с последней нити, удерживавшей меня в сознании. Все вокруг стало смазанным пятном. Я боялась лишь потерять контакт с черными глазами, в которых отображалось ровно то же, что испытывала я. Я прижималась к боку Элиаса, а он обнимал меня одной рукой и задумчиво смотрел в потолок. Слушая его дыхание, я принялась выводить пальцем у него на груди замысловатые узоры. «Когда вернется миссис Престон?» — спросил Элиас. «Может, через час, может, через минуту». Грудь Митчелла приподнялась в протяжном вздохе. «Ты боишься мою маму?» «Боюсь за ее нервную систему, когда она увидит свою дочь в постели с незнакомым ей мужчиной». На короткое мгновение я представила реакцию мамы при виде меня с Элиасом. Хоть она и была уверена, что я уже не девственница, полагаю, если бы мама застала меня голышом с незнакомцем спустя 2 дня после того, как я в истерике вернулась домой от Алекса, у нее все же возникли бы некоторые вопросы. Я вздохнула и устроилась поудобнее, наслаждаясь запахом кожи Элиаса. «Когда я призналась тебе в любви, ты сказал, что назад пути не будет. Что ты имел в виду?» «Я имел в виду то, что теперь ты обречена терпеть меня еще очень и очень долго. Возможно, всю жизнь». Все внутри меня возбужденно затрепетало. Я готова была терпеть его бесконечно долго. И эту жизнь, и все последующие. Элиас зарылся носом мне в волосы и пробормотал. «Теперь ты наверняка думаешь, что я приехал еще и за тем, чтобы повлиять на твое решение». Я привстала на локте, чтобы видеть его лицо. «Элиас, если бы оно изначально было не в твою пользу, я не пустила бы тебя на порог». «Натравила бы на меня пса?» Его бровь вызывающе изогнулась. «Отпустила бы поводок, чтобы Бруно заставил тебя бежать до калитки, сверкая пятками». Элиас улыбнулся. «Жестоко говорить такое человеку без ноги». Я склонилась над ним и обхватила лицо ладонями, заставляя смотреть мне в глаза. «Я не считаю тебя неполноценным. Не вижу в тебе калеку. Ты идеален, слышишь?» Митчелл открыл рот, чтобы ответить что-то, но я прикрыла его ладонью. «Как бы ты ни старался убедить меня в обратном, Элиас, ты идеален». Я почувствовала, как его губы под моей ладонью растянулись в улыбке. А глаза? Его глаза источали такой свет, что могли бы осветить сотни сотен планет. Еще немного понежившись, мы с Элиасом по очереди сходили в ванную, чтобы привести себя в порядок. А затем снова вернулись в постель, и я, обессилев после пережитого, позволила себе ненадолго задремать. Когда проснулась, я обнаружила, что лежала в постели одна. Обернувшись, увидела Элиаса, стоявшего у окна. На нем уже были надеты джинсы. Меня болезненно кольнуло осознание, что по привычке первым, что он сделал после подъема, это спрятал протез под одеждой. Я не хотела, чтобы он стеснялся этого. Хотела, чтобы он знал, что мне нет дела до его травмы. Я завернулась в одеяло, встала и подошла к нему. Выпростав одну руку, коснулась нескольких родинок на его спине. Кожа Элиаса покрылась мурашками. Я провела кончиками пальцев от шеи до талии по его позвоночнику, а потом вверх сначала к одному плечу, а затем к другому. Только сейчас я увидела, что они были усыпаны веснушками. Спрятав руку, я плотнее укуталась в свой одеяльный кокон и прижалась щекой между лопаток Элиаса, слушая его дыхание. Оно было спокойным и размеренным. Когда его плечи приподнялись в глубоком вдохе, я отстранилась, а Митчелл повернулся ко мне. Снова вытащив руку, я бережно провела пальцем по скуле от его правого уха, коснулась ямочки на подбородке и тыльной стороной ладони погладила левую щеку. «Изучаешь меня?» — негромко спросил он, чуть прищурившись. Я опустила руку и заглянула ему в глаза. «Как бесценный экспонат», — так же тихо ответила я. Митчелл взял меня за подбородок и приблизился. Его поцелуй был нежным и чувственным. Я прикрыла глаза, наслаждаясь ставшим уже таким родным перечно-медовым привкусом. Не удержавшись, обняла Элиаса за шею. Одеяло соскользнуло на пол. Митчелл замер. Я открыла глаза и увидела, что он тоже смотрит на меня. Зрачки расширились и сделали его глаза темнее безлунной ночи. По телу пробежала дрожь, когда он провел сверху вниз горячими ладонями по моим обнаженным ребрам. Вновь закрыв глаза, я прижалась к Митчеллу грудью. Он шумно выдохнул мне в губы. «Если мы не остановимся, тебе снова придется бежать в спальню родителей». Его дыхание обожгло мое лицо, а руки впились в бедра. «Это не проблема». Я зарылась пальцами в волосы Элиаса на затылке. Он продолжал буравить меня глазами. «Это не проблема», — согласился он. «Проблема то, что миссис Престон может вернуться в любой момент». Руки с моих бедер исчезли, и без них мне резко стало неуютно. Элиас присел, чтобы подобрать одеяло, но остался внизу. По каждой клеточке тела прошел разряд тока, когда он коснулся губами моего левого бедра, а затем правого, а затем снова левого. А затем провел ладонями от щиколоток до ягодиц и осторожно, едва ощутимо поцеловал в живот. Я посмотрела вниз. Элиас пристально смотрел на меня, продолжая исследовать губами низ живота. «Возвращение мамы тебя больше не волнует?» Еле слышно выдавила я с придыханием. «Я решил, что меня больше волнуешь ты», — ответил Элиас, и его губы снова оказались между моих бедер. Я шумно вдохнула и вновь запустила руки ему в волосы, чувствуя, как тело наполнилось желанием. Хватило всего пары минут, прежде чем меня снова накрыло волной блаженства. Пока я приходила в себя, цепляясь пальцами ног за пол и за потерянную на несколько мгновений реальность, Элиас поднялся, накинул на меня одеяло и обнял. «Что ты со мной делаешь?» Пробурчала я ему в грудь и почувствовала, как она дрогнула от неслышного смешка. «Только то, что ты мне позволяешь с собой делать». Элиас поцеловал меня в лоб. «Тебе нужно одеться». Протяжно вздохнув, я не без труда отлепилась от него. Кутаясь в одеяло и стараясь не думать о том, как нелепо выгляжу, подобрала свои вещи и снова направилась в ванную. Когда я вышла, Элиас уже выглядел так, будто и не было последних нескольких часов, а сам он только что зашел ко мне домой. Все эти 10 минут, что провела в душе, я пыталась представить, какие последствия произошедшее сегодня будет иметь в будущем. Судя по тому, каким печальным взглядом встретил меня Элиас, он думал примерно о том же. «Я сегодня же поговорю с ним». Это было первое, что он произнес, пока я укладывала несчастное одеяло на постель. «Будет честнее, если это сделаю я. Он мой брат, и я лучше знаю, какой от него ждать реакции. Не ты разбил ему сердце». Эйфория прошла, и меня накрыла дикая усталость. Я присела на край кровати. Митчелл приблизился и сел передо мной на корточке. «Во всем произошедшем виноват только я», — внушительно произнес он. «Да, я невинная овечка, которая повелась на змея-искусителя», — горько усмехнулась я. «Мы оба виноваты. Но ты не обязана отчитываться за нас двоих. Предлагаешь прийти к Алексу, держась за руки?» Митчелл нахмурился. Я протянула руку и чуть взъерошила его волосы. Складка между бровей пропала, на губах появилась неуверенная улыбка. «Завтра поеду к вам за вещами и заодно поговорю с ним». Элиас придвинулся ближе и положил ладони мне на колени. Я задумчиво коснулась пальцами его подбородка. «Что?» — спросил он. «Я вдруг вспомнила. В ночь перед тем, как Алекс впервые привез меня к вам, я думаю, ты мне снился». У Элиаса удивленно приподнялись брови. «Вернее, не ты, а твой запах. Твои глаза». Я погладила его по щеке. «Твои прикосновения». Провела ладонью по его лежащим на моих коленях рукам. «Твой голос». Я улыбнулась своим мыслям. «Может, ты колдун и наслал на меня морок, чтобы заставить в тебя влюбиться?» Элиас улыбнулся той редкой, открытой и ясной улыбкой, за которую я могла бы отдать все сокровища мира. Он встал, наклонился к моему уху и прошептал. «Может, и так. Только ты об этом никогда не узнаешь».